Глава 30. «Моя овечка, моя сестра, мой корабль, мой дивный сад, вынуты яблоки из моих глазниц, ищу вас всюду, ищу с тех пор, как крылья мухи разлучили нас. Пусты глазницы теперь навек, и то, что вижу, ускользает прочь, но не вижу то, что держу в руках. Глазные мои яблоки с высокой башни отныне зорко следят за мной. Муха — хозяйка этой башни, а башня — отец, неведомый мой». Окончив чтение, Хаси спросил у Нивы, что она думает по поводу его нового стихотворения, но Нива молча продолжала рисовать эскизы костюма ангела. Этим ангелом был, конечно, не Хаси, а то дитя, которое она носила. «Что ты думаешь?» — спросил Хаси громче. Она снова промолчала. И тогда он схватил стоявшую на столе тарелку с картошкой и беконом и швырнул в нее. Тарелка пролетела мимо, едва не задев голову Нивы, и разбилась о стену. Жирные ошметки пищи заляпали ее белую блузку. Нива спокойно стряхнула их в пепельницу и ушла в спальню переодеваться. Потом также спокойно достала из кладовки новый чемодан. Один из тех, что она купила для предполагавшегося медового месяца в Канаде и на Аляске. И положила туда белье, платье, косметику и несколько книг. Почувствовав, что от ее шеи несет жирным беконом, слегка подушилась. Потом причесалась и повязала голову косынкой с изображением оленя, из-под ног которого разлетается стайка воробьев. И тут увидела в зеркале отражение Хаси. Нива улыбнулась ему, повернулась и, не произнося ни слова, прошла мимо с чемоданом в руке. С тех пор он уже несколько дней ее не видел. Поначалу Хаси радовался тому, что Нива ушла. Он подумал, что если не будет видеть ее постоянно рядом, гнетущее желание убить ее постепенно отступит. Но вскоре понял, что ошибался. Чем дольше отсутствовала Нива, тем яснее было то, что он должен будет что-то сделать, когда она вернется. Хаси не хотел убивать ее. На самом деле он хотел этого меньше всего. Но он боялся, что именно поэтому ему и придется это сделать. Вероятно, всему виной был страх. Незаурядный страх смерти или голода, а более глубокий и парализующий. Страх времени. Это было нечто инстинктивное, как у ребенка. Хаси провел в камере хранения 13 часов. 13 летних часов. Все эти 13 часов лаяли собаки, громко объявлялись названия станций, раздавались звонки велосипедов, клацал автомат по продаже напитков, постукивала тросточка слепого. Сыпался мусор, лилась музыка из репродуктора, шлепали по луже дети, кашлял старик, скрипели тормоза, щебетали птицы, смеялись женщины. Прикосновение дерева, пластика, стали, мягкой женской кожи, языка собаки, запах крови, рвоты, пота, лекарства, духов, масла. И каждое ощущение связано с последующим страхом, с одним лишь страхом. Хаси вслушивался в голос, который помнили его клетки. «Тебя никто не хочет», — говорил ему голос. «Ты никому не нужен». Чернокожая женщина делала массаж господину Д на крыше его дома. Там находились теннисный корт с искусственным розовым покрытием и беседка, увитая цветущей глицинией. В тени беседки и возлежал сейчас господин Д. Выйдя из лифта, Хаси зажмурился от яркого солнца и тут же надел солнечные очки. Те самые, которые купил, чтобы послать Куваяму. Яркое солнце и редкие, плывущие на запад облака превратили окружавший дом господина Д. стеклянные небоскребы в настоящие каскады света. Глядя на оранжевые ободки облаков, Хаси подумал, попади сюда Куваяма, плакали бы его глаза. И скользнул под тень глициний. Ни капельки пота не выступило на его бледной припудренной коже, хотя после краткого пребывания на солнце она начала гореть. Несмотря на жару, на корте перекидывались мечом незнакомые Хаси мужчины и женщины, одетые в купальные костюмы. «Хаси, слышал? Твой братец совершил побег. Улетел из клетки. Беда с ним, да и только», — сказал господин Д., указав на лежавшую рядом с ним газету. Хаси прочел заголовки. «Отчаянный побег. Местонахождение по-прежнему неизвестно. Пятеро убитых. Раненый в перестрелке скончался в больнице. Была ли помощь извне? Отлично спланированная операция, утверждают следователи». «Прочти, прочти, тебя упоминают как брата одного из сбежавших. Кажется, благодаря твоему кику наши продажи пойдут вверх». «Зачем вы меня позвали?» — спросил Хаси. «Зачем я тебя позвал?» Господин Дэй не мог поверить своим ушам. «Что с тобой? Что ты о себе возомнил? Уже месяц, как ты увиливаешь от записи нового диска. Где песни, которые ты собирался нам предложить? Они готовы?» Чернокожая женщина длинными тонкими пальцами вытерла с его спины пот и посыпала ее пудрой, после чего начала массаж. От пудры пахло перечной мятой. «Еще не готовы, но я пишу стихи», — сказал Хаси, достал из кармана клочок бумаги и начал читать. «Моя овечка, моя сестра, мой корабль, мой дивный сад, вынуты яблоки из моих глазниц». «Хорошо, хорошо, понял», — остановил его господин Д. Теннисная парочка чуть не подавилась от смеха. У женщины на голову выше Хаси была гладкая прическа. Под тонкой тканью лифчика торчали груди. «Вынуты яблоки из моих глазниц. Ну, дает», — сказала женщина. Хаси заметил лужицу пота, скопившуюся у нее в пупке. Ему было неприятно, что она смеется над ним, и, чувствуя ее взгляд, он хотел исчезнуть, провалиться сквозь землю. В своей рубашке с люрексом, серых вельветовых брюках, туфлях из змеиной кожи. Партнер принес женщине бокал перье. «Хаси, твой контракт истекает», — произнес господин Дэ, в то время как массажистка вскарабкалась ему на спину и принялась елозить по нему коленями и локтями. Ее едва прикрытая шортами задница высоко подскакивала, а пот с ее бедер стекал господину Дэ на бока. «Я хочу знать, что ты собираешься делать? Думаешь, продлить контракт? Сразу же могу тебе заявить, что без Нивы ты в полной жопе». Стоявший справа небоскреб отбрасывал на крышу дома господина Д глубокую длинную тень. Хаси внезапно забыл, почему оказался на этой сверкающей крыше. С этой парочкой, в купальных костюмах, с черной женщиной и хозяином. Со всеми этими людьми, говорящими откровенную чушь. В какой-то момент у него мелькнула мысль, что горячая плоская крыша и огромные башни вокруг — это просто мираж. Как будто что-то, обычно находящееся внутри его тела, например, трубка внутреннего уха, высунулось из глаза и принялось всасывать воздух, надуваясь до тех пор, пока не приняло квадратные очертания крыши. «Хаси, что с тобой, черт побери? Я велел тебе принести копию контракта. Эй, ты меня слышишь? Что ты делаешь?» Хаси сел на стол и взял стакан воды. На ее поверхности роились пузырьки. Хаси коснулся стеклом лба и щек. Вряд ли эту воду можно было назвать прохладной, но он одним глотком выпил стакан почти до дна. «Эй, парень!» — одернул его мужчина в плавках. «Это же мой стакан!» Хаси давно уже ничего не ел, и тепловатая вода, стекая в желудок, вызвала у него ощущение чего-то липкого, вязкого. Неожиданно он почувствовал тошноту и схватился руками за горло. Стакан упал и разбился, остатки жидкости вспенились на горячем бетоне. Хаси увидел, что мужчина и женщина обменялись взглядами, и до него дошло, что он их всех раздражает. Он забормотал сам себе. «Я как бездомный старик. Еле-еле передвигаю ноги. Но я не прошу милостыни, нет. Я им мешаю, это очевидно. Могу поспорить, что у этой большой черной женщины под мышками воняет кислым потом. Допустим, я и не пил шикарных напитков в шикарных местах. Не бывал в театрах, музеях и на стадионах. Ну и что с того? Почему они так на меня смотрят?» «Хаси, что случилось?» Завернувшись в полотенце, господин Дэ направлялся к нему, чтобы как следует его встряхнуть. «А, это вы!» — как во сне сказал Хаси. «Послушайте, господин Дэ, я вам для чего-то нужен? Вы действительно нуждаетесь во мне?» «Что за бред ты несешь? Перестань молоть чепуху и возьми себя в руки!» «Но это важно!» — возразил Хаси. «Я должен знать. Вы знаете хоть одного человека, которому я был бы нужен? Знаете кого-нибудь, кто благодаря мне стал счастливым? Это все, что мне нужно». «Это правда, господин Д. Мне больше ничего не нужно, мне не нужны деньги. Я хочу лишь одного, чтобы люди улыбались. Когда я еду в большой машине, которую купила Нива, люди смотрят на меня с завистью, но завидовать совершенно нечему, я несчастен. Господин Д, почему ко мне все так плохо относятся? Я стараюсь сделать их счастливыми, а они меня избегают. Нива бросила меня. Кику тоже. Куваяма превратился в клопа. Мацуяма и Тору от меня отворачиваются. Кадзую умерла, а монахини все такие грустные. Никто меня не любит. Я всех достал. Я хочу, чтобы меня любили. Вот и все. Хочу услышать от них, что им действительно приятно быть со мной. Разве это много? Но мне не дали шанса. Меня сразу же вышвырнули. Меня оставили одного в этой огромной камере хранения. Хаси обнял господина Дэй своей сухой горячей кожей и ощутил его пот. «Отойди от меня!» — возмутился господин Дэй. «Ты ведешь себя вульгарно! Отойди!» Но Хаси не отнял рук. Его колотила дрожь. Женщина в купальном костюме перекинулась понимающим взглядом с массажисткой и изрекла. «Кто-то сегодня явно не в себе». «Что с тобой, парень? Ты не слышишь, что я тебе говорю?» Господин Дэ грубо оттолкнул Хаси. Когда тот вышел из беседки, баночка со снотворным выпала у него из кармана и покатилась. Хаси удалось поймать ее у самого края крыши. У него поплыло перед глазами, 13 окрестных небоскребов начали на него падать, и ему страстно захотелось домой. Высыпав 3 таблетки на ладонь, Хаси положил их в рот и начал жевать, но закашлялся и сплюнул желтоватую слизь на горячий бетон. Он смутно осознавал, что господин Д и 2 теннисиста наблюдают за ним. Чернокожая женщина направилась к лифту и исчезла. «Он окончательно спятил», — услышал Хаси слова господина Д. «Нет». «Это не так». Хаси прожевал таблетки и проглотил мелоподобную массу. «Я не спятил. Мне грустно, потому что все меня ненавидят». Из-за летних каникул улицы были полны народу и пахли плавящейся на жаре резиной. Хаси казалось, что к его ногам привязаны тяжелые липкие веревки, и каждый человек, мимо которого он проходил в этом ущелье из стекла, стали и бетона, тянет за эти веревки и сплетает кокон огромной белой куколки. Весь город был сияющий, спеленутой куколкой, медленно покачивающейся, хранящей внутри себя пышущий из-под земли жар. Но когда же настанет время появиться гигантской бабочке? Хаси знал, что когда это произойдет, бабочка взмоет в небо, ее брюшко разверзнется, и оттуда вылетят мириады мух с человеческими лицами, и эти мухи спалят город. Хаси уже слышалось жужжание их крыльев. Он шел под мостом, выкрашенным красной краской, и над его головой грохотал поезд. Мост, казалось, хрипел от тяжести и жары. С каждым вдохом обжигающего воздуха Хаси на глотку оседала клейкая пленка. Лица прохожих подрагивали в смутной дымке, а сама дорога бурлила, как покрытая мелким льдом река. Когда Хаси плюхнулся на скамью у ограды ботанического сада, какой-то бродяга, сидевший, скрестив ноги на противоположном конце скамьи, попросил у него сигарету. В бороде у бродяги застряли хлебные крошки. Один глаз гноился. На поясе висела молочная бутылка, наполненная виски, а на руках, несмотря на жару, были варежки. Хаси положил на варежку банкноту в 10 000 йен. И прошептал бродяге на ухо. «Я хотел бы, чтобы ты отсосал у меня, а потом позволил разбить тебе голову кирпичом. Когда все будет сделано, получишь еще 10 000». Опустив глаза, бродяга закивал и расплылся в улыбке. «Согласен, согласен, но сначала купи мне мороженого, ладно?» Через несколько минут, полизывая эскимо в зеленой глазури, он повел Хаси через сад. Они вошли в лабиринт аллей, несколько раз повернули и оказались по другую сторону сада. На маленькой улочке, полной баров и ночных клубов. Все заведения были закрыты. На тротуаре валялись кучи мелкого мусора, пустые банки, наполненные рыбьими головами, спиртные бутылки с какой-то бурой жидкостью. Бродяга скользнул в узкий переулочек, зажатый между двумя барами, и, остановившись перед маленьким общественным туалетом, рассмеялся. Под сломанной деревянной дверью были видны чьи-то ноги. Женщина в шортах телесного цвета вышла из кабинки, с удивлением посмотрела на них и удалилась вниз по аллее. Они вошли. «Ты не подождешь минуточку? Мне нужно найти кирпич», — сказал Хаси и уже собирался выйти наружу, как вдруг бродяга схватил его за волосы. «Что за херню ты поришь? Что еще за кирпич? Ах ты извращенец долбанный, тварь недорезанная!» — зашипел он, тряся Хаси. «А ну-ка повторяй за мной! Я извращенец!» «Давай признавайся в своих грехах! Немедленно! Такие, как ты, вроде собак и свиней, только еще пакостней! Ты понял?» Неожиданно Хаси испугался. Этот бородатый мужчина был вовсе не похож на того, которого он встретил в таком же туалете много лет назад и который напоминал большого мягкого пса. Этот был соткан не из воздуха, а состоял из костей и плоти. «Да обрушится на тебя кара небес!» — орал мужчина. «Спасение ждет только тех, кому, как и мне, нечего терять!» «А такие, как ты, превратятся в отвратных крыс, грязный педик!» Хаси попытался вырваться и убежать, но бродяга сильно ударил его в живот и отбросил к стене. Хаси упал на пол, а бродяга вывернул ему карман и снял туфли. «Вот тебе наказание, сволочь! Ты еще благодарить меня должен! Тебе дорога прямиком в ад, но моими молитвами тебе просто вырвут твой мерзкий язык! Молись, извращенец, проливай свою кровь и молись! Молись за то, чтобы источник зла был отделен от твоего тела!» Впервые в жизни Хаси получил такую взбучку. Он никогда никого не бил, и его не били. Бродяга пошел к выходу, пересчитывая 10-тысячи-йеновые купюры. «Молись!» — бросил он через плечо и исчез. «Этот человек, должно быть, страдал гораздо больше, чем я могу себе представить», — думал Хаси. «Кто знает, а что, если он и есть мой отец? Быть может, он хотел научить меня чему-то очень важному?» «Конечно. Он хотел мне сказать, что тот, кто не может претерпеть самые ужасные страдания, не сумеет побороть свой страх. Это правда. Я никогда не оставался один на один с моими страхами, всегда ждал чьей-то помощи. Обнаружившие меня в камере хранения собаки-ищейки, монахинь в сиротском приюте, приемных родителей, Кику. Поэтому я и стремился к тому, чтобы весь мир меня любил. Я хотел нравиться всем, только бы они защитили меня в случае необходимости. Но настал момент, когда я должен сражаться в одиночку. Те, кто меня опекал один за другим, покинули меня. Я обязан стать сильным». «Стать сильным — значит оторваться от тех, кто меня любит. Я должен испытать страдания, самое ужасное страдание. Ради того, чтобы стать сильным, я должен убить Ниву!» В тот вечер Нива впервые за 4 дня пришла домой. Она извинилась перед Хаси за свой уход. Хаси понимал, что если он хочет идти до конца, ему необходимо собрать все свое мужество, мобилизовать все тело. На помощь должно быть призвано все. Голоса, которые он слышал, звон в ушах, пульсация крови в венах, собственное отражение в зеркалах и оконных стеклах. Он знал, что все это придет к нему в той маленькой звуконепроницаемой комнатке из стекла и резины, которую он построил в поисках того звука. Резиновая часть стен в комнатке Хаси была снабжена динамиками, а толстые стекла спасали от проникновения звуков извне. Как обычно, Хаси вошел в комнатку, запер дверь и, съежившись, начал слушать звук. На этот раз он доносился не из динамиков. Хаси слушал гул в собственной голове. «Звук, возникший из отсутствия звуков. Я должен убить Ниву», — говорил он себе, — «и это меня ужасает. Дайте мне силу преодолеть страх и страдания». В комнатке стояла кромешная тьма. Хаси почувствовал, как чернота окутывает его, словно перед глазами опустили тяжелый бархатный занавес. И Хаси стал отступать куда-то внутрь себя, к далеким пределам темноты, которые нарушали лишь серые точки. Точки выстраивались в длинные тонкие струны и постепенно обретали цвет. Число их увеличивалось, и они становились ярче, словно делящиеся клетки. Новые точки казались специально спрятанными лампочками, которые внезапно загорались. Включенные лампочки меняли свой цвет. Хаси казалось, что он смотрит фильм с фейерверком на заднем плане. Постепенно точки стали гуще и походили уже на поле сверкающих помидоров или на туберкулезные палочки под микроскопом. Они блестели ярче, чем пыльца с крылышками мотылька, волнообразно колыхались, как мышцы грудной клетки кота после вскрытия, множились, как золотой песок веками спящий на дне реки до тех пор, пока вулкан не пошлет по руслу огненную лаву, и золото не вскипит и не поднимется на поверхность. Перед тем, как слиться в единый гигантский рой, перед финальным взрывом точки стали яростно светиться, словно каждая из них угрожающе размахивала полыхающим факелом. «Все как всегда», — подумал Хаси. Факелы один за другим угасали, все превратилось в огромный океан, освещенный полуденным солнцем. На этот раз появилось что-то новое. Звук, напоминающий далекий свисток паровоза. Над морем промчался огромный реактивный самолет, и секунду спустя его тень рассекла сияющие волны по направлению к утесу, с которого в этот момент падал Хаси. На короткий миг он задержался на поверхности, потом начал тонуть. На глубине море было теплым и липким, и по мере того, как Хаси приближался ко дну, вода становилась все более красной. Он коснулся ногами водорослей в форме человеческих пальцев. Они оплели его и привязали к скале, возвышающейся на дне океана. Внезапно по телу Хаси пробежала дрожь, и он открыл глаза. Он услышал звук, шум крови, пульсирующий по всему его телу, струящийся по венам его рук маленькими волнами через равные промежутки. Пытаясь уловить звук, он пробормотал. «Вот оно! Вот что поможет мне ее убить! Вот что придаст мне силу биения моего сердца!» Хаси выбежал из комнаты и кинулся искать Ниву. Увидев в ее комнате разбросанную одежду, понял, что она, скорее всего, в ванной комнате. Когда мгновение спустя он оказался на кухне и схватил большой нож, сердце его неистово колотилось, а на пути к ванной комнате его окатила волна блаженства. Он сжал рукоять ножа и почувствовал странный запах горящей плоти. Сквозь стеклянную дверь ванной он увидел силуэт Нивы с красиво выступающим животом и упал на колени, желая возблагодарить биение своего сердца. Звук продолжал пульсировать в нем, отражаясь эхом на полу, по всей комнате, по всему зданию. Хаси распахнул дверь. Нива стояла, вода струилась по ее телу. Уже замахнувшись ножом, Хаси подумал, а чье сердцебиение они слышали тогда в больнице? Мысль мелькнула и исчезла, не успев остановить удар, и, нацелившись на выпуклость на ее животе, Хаси вонзил нож. В то же мгновение сердцебиение остановилось, и наступил шок. В долю секунды блаженство, которое только что испытывал Хаси, сменилось ужасом. И в тот уже запоздалый момент, когда кончик ножа пронзал Ниву насквозь, Хаси захотел остановить свою руку.